Полгода назад, в холодном декабре 1993-го. Это было решающее собрание нашего сообщества. Предыдущие два результатов никаких не дали. Но, как говорится, Бог не фраер и троица любит. Нам, 10 оставшимся членам отряда МЖК, следовало определиться, каким образом будет управляться наш свежепостроенный домик и кто в нем будет руководителем. В роли приглашенных гостей имел место районный комиссар, курирующий многострадальное движение МЖК. Звали его Женя Зайцев. А еще наш генеральный застройщик, директор ООО «Универсал Плюс» Костик Кривоусов. Проходило действие на первом этаже в пустой трехкомнатной квартире, которая по разнарядке отошла застройщику. «Ну что, гаврики-кролики?» – начал дискуссию комиссар Женя. «Долго еще будем упираться рогами и копытами?» Комиссар этот умел иногда говорить образно, этого не отнять. А отвечать ему взялась Наташа Шадрина, одна из трех представительниц женского пола в нашем коллективе. «Еще раз огласите весь список, пожалуйста». Не полезла она за словом в карман. «Хорошо», — вздохнул Женя, — «будем считать, что вы этот список забыли с прошлого собрания». Вариантов всего три. Отдать все под управление какой-нибудь жилконторе, как уж они там сейчас называются-то, ДУК или УК или ЖЭО, это раз. Создать собственную управляющую организацию «Товарищество домовладельцев». Другое название у него – «Кондоминиум». Два. Хорошо, что не «Кондом». Попробовал пошутить Коля Усов, самый старший среди нас, но его никто не поддержал. Хорошо, не стал спорить комиссар, но тут придется сделать устав, зарегистрироваться в администрации и выбрать председателя и еще двух членов правления. Надо, если по-хорошему, но это не так обязательно, а председатель строго должен иметь место. И, наконец, третий вариант. Непосредственное управление, когда руководителя нет. Все имеют равные права и выполняют разные поручения. Сразу скажу, что этот третий номер непроходной. У нас, например, в районе никого с такой формой собственности нет. То есть выбираем или ДУК, или товарищество, уточнил Миша Шувалов, высокий и кряжистый товарищ с бородой. Точно? Кивнул Женя. Но сразу хочу предупредить. Есть мнение, что если вы отдадите дом под внешнее управление, город может потребовать одну, а то и две квартиры для своих нужд. Надо вам такое. Тут уже все пайщики-концессионеры взволновались не на шутку. Квартиры у нас давным-давно были считаны, пересчитаны и распределены. 10 бойцам МЖК, 6 строителю Костя. Если только Костя из своего фонда отдаст, закинул удочку Ваня Грубин, маленький и шустрый блондин с крысиным каким-то оскалом лица. Ага, час! — огрызнулся Костик. — Разбежался и отдал. — Сами отдавайте, если что. А меня не впутывайте. — Тогда вроде бы выход у нас только один. После некоторой паузы резюмировала Наташа. — Делать этот самый кондом и управляться самим. — Это в общем и целом понятно, — поморщившись, ответил ей Толик Босов. — Сантехник и большой любитель выпить. А вот кто начальником будет, это большой вопрос. Все дружно потупили очи долу, рассматривая свои ботинки. Но Ваня уставился прямо на меня и после некоторой задержки выдал. — Че молчишь ты, Сергуня? — Ты один сюда заехал, тебе и карты в руки. А мы уж все поможем, чем сможем. — Да, меня зовут Сергей Новак. И да, я единственный, кто переехал в этот еще не до конца сданный дом из всех присутствующих. Ну, строителя Кости не считаем, у него тут просто контора его, универсала. И мне вообще-то 58 лет. Ну, было в 2023-м, когда я волею судеб или хрен знает кого там еще, взял вот и очутился в своем же теле, но 30 лет назад, в холодном постперестроечном 1993-м. «Окей, Ванек», — тоже смело посмотрел я ему в глаза, — «делайте меня председателем. Только за бесплатно я работать не буду. Платите хоть сколько-то. И помогать мне не надо. Сам справлюсь, лучше не мешайте». «Стоп, стоп!» — взволновался Ваня. «Какая еще оплата?» «Обычная?» — пожал плечами я. «Ты, сука, еще вспомнишь этот 93-й год?» — подумал я, когда начнешь на меня доносы строчить нулевых. «Любой труд должен быть оплачен, разве не так? Или я, по-твоему, на голом комсомольском энтузиазме должен трудиться? Так комсомола уже 2 года как нету. Я, например, против!» — немедленно вылетела из Ивана. Тогда иди сам в председатели, и никто тебе ничего платить не будет. Все в соответствии с твоими соображениями, усмехнулся я, правильно? На это Иван совсем уже не нашелся, что ответить. А только надулся, как мышь на крупу, и замолк в своем углу. А сколько ты хочешь? Перешла, наконец, на деловые рельсы Наташа. Ну, я не знаю. Сделал я вид, что прикидываю кое-что к носу. Давайте по 10 000 с одного пайчика, что ли. Для справки. В конце 93-го года $1 стоил 1230 рублей. На это можно было купить 4 шоколадки Альпен Гольд, полкило пошехонского сыра, 2 банана или пачку сигарет ЛМ. Или заплатить квартплату за месяц. Тогда коммуналка дешево стоила. За 10 000 рублей, соответственно, в 8 раз больше всего этого. «Это что, я треть зарплаты, что ли, тебе буду отдавать?» Вскинулся из дальнего угла Коля Усов. «А жить тогда на что?» «Опять для справки». Зарплаты в 93-м году колебались где-то в отметке 40-50 000. Лично я получал в своем НИИ 30-ник плюс разные подработки. Но это уж как повезет. Бывало, что и совсем не везло. «А сколько ты предлагаешь?» — начал конструктивный торг я. «Ну, 3, ну, 4 000. Это еще куда ни шло», — немного сбавил тон Коля. «Но червонец — это слишком». «У собрания какие еще мнения будут?» — обвел я глазами всех остальных. Они уже не тупили очами долу, а смотрели прямо. И в глазах этих явственно крутились циферки, как на циферблатах одноруких бандитов. «Давай на 5 000 остановимся», — угрюмо сказал Миша, но тут что-то затренькало в левом углу входа. Это оказался пейджер, принадлежащий нашему застройщику Косте. Он выудил его с пояса с очень важным видом, прочитал, что там значилось, и сказал с таким же важным видом: «Мне идти надо, на стрелку вызывают». «Ух ты!» — вырвался вздох коллективного восхищения. «Пейджер!» А продолжил один Ванек. «Покажи! Это Весселинк или Радуга Поиск?» «Смотри!» — отсигнул аппарат от пояса Костя. «Радуга!» Все по очереди покрутили в руках 4-строчный пейджер. А вернул его Косте я. «Почем эта игрушка стоит?» Задал я этот тупой вопрос, хотя, в принципе, ответ знал. «Стольник в месяц!» — просто ответил Костя. Все прониклись моментом, но я не стал сдерживать свое любопытство. «А что входит в этот стольник?» «Неограниченное число сообщений», — ответил он. «Плюс сервисное обслуживание, если вдруг понадобится». «Круто!» Это был коллективный выдох зависти, а завершил общение по теме я. «Девочки-тинейджер, позвони на пейджер». «Ты о чем это?» Подозрительно возрился на меня Костя. «Да песню такую недавно слышал», — поспешил оправдаться я, хотя точно не помнил, вышло это творение в массы или еще нет. Вообще-то ее спела группа «Валдай» через 7 или 8 лет. «А дальше там что?» — продолжил интересоваться Костик в этой песне. «Позвони на пейджер сбоку на ремне, позвони на пейджер, вспомни обо мне». На автомате выдал я полузабытые строки. «Не слышал». Наш застройщик основательно завис, пришлось его перезагружать. «А что за стрелка-то?» «Много будешь знать, быстро помрешь», — вылетело из Костика. «Ну, пока, народ. Если что, то я за Сергуню. Пусть поработает. И свою долю вносить согласен». И он испарился из комнаты, где сидели незадачливые пайщики-концессионеры. «Слышали, что старший приказал?» — обвел я глазами всех оставшихся. «Старший не против. Какие еще будут мнения?» «Я думаю...» Разрядил сгустившуюся тишину Женя комиссар. «Надо прислушаться к Сергею и Константину. Давайте для начала установим плату по 5 000 с квартиры и дадим поработать новому председателю. А дальше видно будет. Отдавать пару квартир городу ведь вы не хотите, так?» С этими аргументами спорить уже никто не захотел. Поэтому собрание быстро свернулось. Все, кроме Жени и меня, разошлись по домам. А между нами произошел такой диалог. «Ну, я рад, что ты согласился», — сказал мне Женек. «Теперь придется немного поработать». «Поработаю», — ответил я ему. «Куда же я денусь?» «Что в первую очередь надо сделать?» И Женек мне подробно объяснил, что нужно сделать первую, а равно во вторую и все прочие очереди.